Глава вторая. Интервью. Джордж Лири Уорфилд. Он же Джордж, сделай снимок. Он же Жорик. Уроженец островного королевства. Эмигрировал в Руссо-Пруссию 5 лет назад. Проверялся эмиграционными службами, но ничего порочащего обнаружено не было. Зарабатывал на жизнь изготовлением дагеротипов. Не женат, детей нет. В полицейских сводках не фигурировал. Имеет 2 счета. В Первом национальном Руссо-Прусском банке и в филиале банка «Корона». Номера счетов, выписки. И зачем вы, Бреннер, убили этого человека? Более того, фактически расчленили его. Неужели не могли дождаться группу Семенова? Никогда прежде я не видел барон-капитана в таком гневе. Усы его топорщились, словно наэлектризованные, губы сжались в тонкую линию, он то и дело стучал кулаком по столу, а глаза метали молнии. В общем и целом, Мартынов сейчас представлял собой фигуру весьма грозную, вот только я не находился в его подчинении, да и вообще ни в чем подчинении, кроме своей воли и разума, поэтому мог легко проигнорировать любые выкрики и постараться прийти к разумному компромиссу. «Понимаете ли, Роберт Константинович, у меня не было выбора. Он напал на меня и намеревался убить». «Привязанный к столу?» Изумленно приподнял левую бровь Мартынов. «Убить? Не кажется ли вам, Бреннер, что вы что-то не договариваете?» Он был абсолютно прав. Я ничего не рассказал его о существе, вылезшем из тела Жорика. Во-первых, барон-капитан все равно бы не поверил, а во-вторых, я и сам до сих пор не был уверен, что все произошедшее мне попросту не привиделось. Хотя факты говорили об обратном. Нет, для начала дайте время мне во всем разобраться, а потом требуйте отчета. Тем более, что я вам, господа полицейские, и не подчиняюсь вовсе, а средства на оплату своих привычек добываю исключительно собственным умом и силами. Поэтому нечего пытаться загнать меня в угол и давить. Нет уж, лучше оставьте меня в покое. Хорошо. Мартынов внезапно сменил угрожающий тон на ласковый, что заставило меня насторожиться еще сильнее. Я понимаю, вы, Кирилл Бенедиктович, попросту не совладали с эмоциями. Это логично и естественно. Маньяк пойман, доказательство, как говорится, налицо. Знаете, я бы тоже не сдержался. Все эти убиенные детки, порезал бы мерзавца на ремни. И правильно, что вы так поступили. Пусть не по закону, но по совести. Напишите чистосердечное признание, и я отпущу вас домой. Только пообещайте не покидать пределы Фридрихсграда, пока все не успокоится. Слово офицера. И на суде скажу, что вы выступали в качестве нашего агента. А то, что убили мерзавца, так кто бы сдержался? Устраивает? Я осознавал, что положение у меня угрожающее. Застигнут на месте преступления с оружием в руках. Кто поверит в странное существо, сбежавшее за минуту до появления сыщиков? Никто. И будут правы. Я бы на их месте тоже не поверил. Да, вынужденно кинул я. Давайте бумагу. Мартынов подвинул ко мне стопку листов и чернильницу, но сам, не отрываясь, смотрел мне в лицо. И когда я начал писать, не выдержал. «Бреннер, послушайте. Я вас давно знаю. Вы кто угодно, но не хладнокровный убийца. Даже в подобном экстраординарном случае. Ну и меня поймите. Я вас и сейчас-то отпускаю исключительно потому, что уважаю как бывшего солдата, прошедшего огонь и воду. Много наших тогда полегло, а мы устояли. А сбежите, так и у меня голова полетит. Верите?» «Верю», – буркнул я, старательно выводя готические буквы чертова дойчего алфавита. «Постарайтесь уж», – вполголоса добавил барон-капитан, наблюдая за тем, что я пишу. «Не подвести меня». Я только кивнул, понимая, что Мартынов убежден в том, что маньяка убил я. И все его чувства и 20-летний опыт службы в полиции приказывали ему сунуть меня в камеру и держать там заперти. Но он еще помнил, как во время войны мы выбрасывались с десантом из дирижаблей в запечатанных намертво капсулах прямиком в гущу сражения, не зная, что ждет нас там. Мгновенная гибель или вечная слава. Нам повезло, мы выжили. Однако боевое братство так просто не стиралось из памяти. Поэтому я дописал свое чистосердечное признание, в коем поведал, что именно от моей руки погиб убийца, и барон-капитан отпустил меня на все четыре стороны под честное слово бывшего десант-риттера кайзер императорской армии. Хотя, как известно, бывших военных не бывает. Все мы до сих пор мысленно где-то там, на полях былых сражений. Прошу не информировать никого из заинтересованных лиц о факте умерщвления Уорфилда. Это понятно? Я кивнул, но с небольшим сомнением во взгляде. Понятно мне было все, дальше некуда. Вот только моя нанимательница, графиня С, полное имя ее я не вправе разглашать, профессиональная этика, должна точно знать, что с этим гадом покончено навсегда. Снимки ее пропавшего сына я обнаружил почти сразу, роясь в вещах даггера-типиста. Бедная графиня, теперь ей больше не на что надеяться. То, что сотворил с несчастным ребенком Жорик, или же существо, обитавшее в нем, было превыше человеческого понимания. Меня однажды спросили: «Есть ли что-то в твоей работе, что до сих пор вызывает рвотные позывы?» Да, эти снимки несчастного мальчика вызывали у меня рвоту раз за разом, пока я совершенно не обессилел. В тот-то момент, кстати, и подловил меня Журик, чуть не отправив к праотцам. «Можете сделать неофициальное заявление в узком кругу. Правильно понял мои размышления Мартынов, но не больше. И если этот ваш репортер хоть слово напишет в своей жалкой газетенке, посажу и вас, и его». Я вновь кивнул, теперь уже без капли неуверенности. Мне невероятно повезло, что это дело держал под личным контролем именно барон-капитан. Окажись на его месте кто-то другой, и я вряд ли отделался бы столь абстрактным отсроченным наказанием. Как минимум, сидеть бы мне за решеткой в ожидании справедливого решения суда. А тут свобода, пусть условная и весьма ограниченная, но все же. А репортер, о котором он говорил, мой давний друг и товарищ Грег Ратт, служивший в городских новостях, ежедневном информационном листке, пользовавшимся изрядным спросом у населения. «Я могу идти?» «Свободный, Бреннер! Пока свободный!» Не успел я покинуть здание, как не к ночи помянутый Грег выскочил, словно чертик из табакерки, и, схватил меня за лацкан пиджака, потащил за собой. Я не сопротивлялся. Все равно мне нужно было обдумать произошедшее. А лучшего собеседника, чем ушлый репортер, знающий все и обо всех, найти было сложно. Каким образом Грег успел пронюхать о том, что появились свежие жареные факты, я и знать не хотел. Это его работа, а он лучший в городе. Мы зашли в ближайший трактир, и Грег повелительно махнул рукой половому. Тот подскочил к нам, почтительно склонившись, и выслушал заказ. Уже через несколько минут на столе перед нами стоял графинчик с водкой, разносулы и прочая закуска, да в таком количестве, что можно было бы накормить всю группу Семенова, если бы они пожелали присоединиться к нашей трапезе. Я налил стакан до самого верха и опустошил его одним долгим глотком. Закусывать не стал. Пищевод обожгло, но тут же пришло облегчение. Рад посмотрел на меня своими умными хитрыми лисьими глазками из-за круглых очков, но комментировать мое поведение не стал. Себе он налил водки на два пальца, быстро выпил, закусил маринованным помидором, шумно выдохнул и только тогда, чуть откинувшись на спинку стула, спросил. «Совсем плохи дела?» «Хуже не бывает», — кивнул я, раздумывая, не наполнит ли стакан вновь. «Сейчас горячее принесут. Вид у тебя, краши в гроб кладут. Подкрепиться надо, а потом домой в ванной отлежаться, в себя прийти». Я его взял. «Маньяка?» Грег тут же забыл о своем предложении разойтись, вытащил блокнот и карандаш и придвинулся ближе, готовый жадно впитывать каждое мое слово. «Да, все получилось случайно. Мне поступила информация, что родители одной из жертв незадолго до похищения заказывали несколько дагеротипов для всей семьи. Вот я и решил переговорить с мастером, узнать, вдруг он заметил в процессе работы что-то подозрительное. Мне бы стоило вспомнить, что и в домах у некоторых жертв я видел свежие карточки. Но тогда я не придал этому никакого значения. Дагеротипы заказывают многие, это сейчас в моде. И вот я пришел к нему в ателье с целью задать несколько вопросов. Я все же налил себе водки, заново воскрешая в памяти недавние события и интерьеры. Стертые ступени, ведущие в подвал, заросший плющом вход, с некогда яркой, но сильно уже выцветшей вывеской, первый рабочий зал, заставленный оборудованием, креслами и пуфиками для посетителей, белая фоновая ширма и несколько других ширм с нарисованными разнообразными пейзажами. Заказчикам такое нравится. Тяжелые бордовые портьеры до пола, разделявшие помещение на несколько частей, местами осыпавшаяся лепнина и высокий стул для клиентов. В углу светоотражатель и штатив с подвижным зажимом, предназначенный для фиксирования головы клиента в одном положении. Но за последний год техника дагеротипирования ушла далеко вперед, и новые аппараты работали быстрее. Уже не требовалось по полчаса сидеть на стуле в одном и том же положении, чтобы с ним окудался. Теперь на все хватало 5-7 секунд, а такое мог выдержать даже ребенок. Поэтому появилась мода и на детские карточки. Грег терпеливо ждал, не мешая мне вспоминать. Дверь оказалась открыта, хотя внутри никого не было. Я решил подождать владельца и между делом обошел помещение. Там-то, за дальней ширмой, я и обнаружил скрытую от случайных взоров секретную дверь. «Кира, зная тебя, готов биться об заклад, что ты не смог пропустить подобное». «Не смог», — согласился я. «Там был хитрый замок, но минут за 5 я с ним справился. Стены в том втором зале были настолько толстыми, да еще и специально обиты звукоизолирующим материалом, что даже самые громкие крики и призывы о помощи снаружи слышны бы не были». Я вновь и вновь воскрешал в памяти жуткий подвал. «И что ты нашел в том втором зале?» – не выдержал Грег моего затянувшегося молчания. «Операционный стол, который он использовал для пыток, и десятки конвертов с сотнями, тысячами снимков. А на снимках дети. Он их пытал. Ужасно пытал». Грег сам налил мне еще выпить. Я глотнул водку, не ощущая ее вкус. Грег выпил тоже. «Что ты с ним сделал? Убил? Поэтому тебя забрал Мартынов?» «Убил». Я почувствовал, что наконец слегка опьянел. «Целых 2 раза убил, а в 3-й раз он убил себя сам». «Кира, ты в порядке?» Грег озабоченно попытался заглянуть мне в глаза. Я подумал было, а не выложить ли мне ему все до конца, но потом вспомнил то существо, жившее в теле Жорика, и отказался от этой идеи. Ведь оно и сейчас где-то рядом в городе. Может, оно уже нашло себе новую жертву и подселилось в нее? Да, так я и буду называть это существо – подселенец. И мне предстояло отыскать его и уничтожить. Я не мог просто взять и забыть, не после того, что оно сделало с теми несчастными детьми. В порядке. Интервью закончено. Кстати, Мартынов сказал, что если обо всем произошедшем в прессу просочится хоть слово, он лично нам головы оторвет. «Ничего», — отмахнулся Грег. «Я придумаю, как это обставить. Комар носу не подточит». Я вытащил из внутреннего кармана портмоне и вручил подошедшему половому десятку. «Две бутылки с собой». Сегодня мне предстояло напиться до бессознательного состояния, ведь завтра первым делом я должен предстать перед графиней С с отчетом. И уже сейчас представлял себе, как это будет тяжело. Даже моя тренированная нервная система давала сбой, а безумия вокруг и так хватало.